Он обрывал домашний телефон и звонил по сотовому, писал письма на имейл и один раз даже намекнул, что у него есть запись их секса. Миранда сообразила, что Стив мог блефовать, а мог быть способен на любую подлость. Она плакала каждый день и вздрагивала всякий раз, как дома звонил телефон. Полгода для нее длился сущий ад. Она не могла спокойно есть и спать, каждую минуту опасаясь, как еще распорядятся ее жизнью. Мистер Денверс много раз намекал, что лучше бы она рассталась с его сыном и помалкивала о причине. Она бросала трубки, или умоляла его остановиться, или клялась, что ничего никому не скажет, но он все давил, давил и давил. Весной он донимал ее звонками чаще обычного и караулил возле дома и спортзала, куда она ходила в бассейн, и все, что Миранда сделала дальше, допустила две ошибки. Когда Джей вдруг охладел к ней и сообщил о расставании по телефону, не пояснив причин, Миранда не стала устраивать сцен. Единственное, чего она боялась, что Джей развезет о ней грязные слухи. Но этого не случилось. Она только зря мучилась ночами с бессонницей, лежа под одеялом и глядя в потолок. В один миг для Джейкоба она просто перестала существовать. Потом были следующие несколько месяцев. Полгода тихого ада, когда она молчала, боясь сделать лишние движения в сторону Джея. Как ни странно, мистер Денверс отвалил от нее сам, без угроз и приставаний. Она будто стала ему неинтересна. Но все равно это закончилось тем, что в начале лета Миранда, бледная и испуганная, не сдержалась и проговорилась Мередит. Выплакалась ей, хотя бы ей, потому что других подруг у нее не было, а угрозы из молчаливых стали издевательскими и страшными, и это был не Стив. Он не мог добраться до пансиона. Возле кровати в своей комнате пару раз она находила записки от Джея с угрозой рассказать обо всем анонимно совету в приемной комиссии. Тогда плакало ее поступление в университет. Он писал на сотовый и на почту. «Я все помню. Мой отец часто ездит мимо дома твоих родителей. Ему потолковать с ними, или ты сама признаешься всем, какая ты шлюха». Одно из таких сообщений прочла Мередит и насела на нее. Миранде не оставалось ничего, кроме как разрыдаться взахлеб и выпалить все, как на духу. Она не сомневалась, что осталась с этой проблемой один на один. Когда нервы не сдали, она выплакалась Мередит, и что дальше? Та начала встречаться с Джеем, и Джей обрушился на бывшую девушку с новыми угрозами. Но все это меркло и бледнело перед той огромной проблемой, которая была сейчас перед Мирандой, и проблемой этой был Маттиа. Маттиа, который каким-то образом узнал о случившемся и был очень этим недоволен. «Я знал это», — тихо сказал он и опустил глаза. «Еще в пансионе твоя подружка все мне выболтала». «Да, милая, она у тебя была той еще сукой и настоящим треплом». Миранда покачала головой, но не так, словно отрицала слова Маттиа. Впервые она была с ним согласна и просто возненавидела Мередит. «Я не могу судить тебя за то, что ты делала прежде, хотя мне это и не нравится», — заметил Маттиа. «И я не смогу забыть об этом. Твоя подружка сказала, ты из этих». Он выразительно помолчал и добавил, «из шлюшек, которые на всех вешаются». Миранда быстро подняла на него глаза и замотала головой, но ошарашенно заметила, что Маттиа усмехнулся. «Да, я знаю, детка, знаю. Я вижу по твоим глазам, что ты не такая. А если бы и была, какого черта мне тебя судить? Я не стану этого делать, но не могу не ревновать. Меня это выводит из себя, просто выбешивает. Знаешь, он коснулся воротника ее блузки и медленно начал расстегивать на ней пуговицы. Миранда отступила, но наткнулась поясницей на раковину. «Давай договоримся, что с этого дня будем друг с другом честны и откровенны. Если хотя бы когда-нибудь еще я замечу, что ты смотришь на мужчину, а он отвечает тебе или даже нет, поверь, только твоего участия хватит, чтобы вы оба об этом жестоко пожалели. Мне плевать, зачем ты взобралась сначала на этого ублюдочного маменькиного сыночка, а затем на его папашу. Понимаешь?» Она опустила глаза и жалобно поглядела на складку рубашки у него на животе. Маттиа тряхнул ее за плечо и повысил голос. «Понимаешь?» И она кивнула, не желая его злить. Но впервые ей захотелось поговорить с ним. Рассказать, как все было, чтобы, о боже, о чем она думает. Хоть немного обелить себя перед кем-нибудь, облегчить свою участь. Высказаться и оправдаться даже перед таким ублюдом. Да, она тогда совсем запуталась. Да, она поступила неправильно, но это было тогда, и тогда же она крепко выучила свой урок. Но прямо сейчас это могло стоить ей жизни, или многих минут, часов и дней жестокой боли, которой она бы не выдержала, но выдержать ее заставил бы Маттиа. В этом Миранда не сомневалась. «Не плачь», — коротко сказал Маттиа и поморщился. «Я не люблю, когда женщины разводят попусту сырость. Я не ударил тебя, не обидел и не сделал ничего плохого. Прекрати». Он снял с ее плеч блузку и замешкался. Связанные запястья мешали снять рукава. Маттиа задумчиво поглядел на Миранду, потом на ее одежду. Затем молча достал из кармана джинсов большой складный нож. Когда лезвие холодно блеснуло в неприятном свете лампы, Миранда хрипло клокотнула горлом, и сердце ее зашлось от волны страха. Но Маттиа только разрезал блузку и, приложив лезвие к ее горлу, заметил: «Я освобожу тебе ноги, но это ненадолго. Попробуй что-нибудь выкинуть, я отрежу тебе нос и уши. Я вполне смогу любить тебя и без них. Поняла? Если да, кивни». И она закивала. Нет, ей были нужны и нос, и уши, и все тело целиком, хотя теперь у нее нет мизинца. Но мизинец – не вся рука. Миранда переступила с ноги на ногу, когда он велел ей шагнуть из эластичных лент, и облегченно выдохнула. Нагрузка на бедра и голени была такой сильной, что все мышцы теперь болели, как после кросса. «Снимай джинсы». Ну, он помог ей, расстегнул молнию, стащил их до колен и ждал, когда она начнет помогать ему. Миранда послушно шагнула из джинсов тоже, едва не завалившись на бок. Связанные руки мешали нормально держать баланс. Маттиа легко подхватил ее, взяв в ладони талию, но все еще не выпустив ножа. Миранда ощутила холодное ребро лезвия у своего бока. «Если бы не та история», — покачал головой Маттиа, пристально поглядев ей в лицо, «ты была бы совершенно идеальной». Ее охватил страх. Что это значит? Что он этим хотел сказать? А Маттиа невозмутимо наклонился, открыл вентиль с горячей водой, и по акриловым стенкам ванны забила пенящаяся струя воды. Он взялся за воротник рубашки у себя на загривке, сгреб его в кулаке и быстро и легко снял ее, расправив плечи. После расстегнул кожаный ремень и снял джинсы тоже. Одежду он бросил в сторонке на полу, оставшись в одних только темных боксерах, облегающих плотное, тяжелое, тренированное, литое тело. Миранда не отрывала глаз, чтобы понять, есть ли у него особые приметы вроде родинок, шрамов или татуировок, есть ли изъяны, которые она могла бы использовать во время побега. А он внимательно смотрел на Миранду, потому что она, боязливо скрючившись у раковины, пялилась на него, на его лицо, на волосы, на грудь и плечи. Его не волновало, что она думала о нем, потому что ему было плевать. Главное, что он хотел ее, и у нее не было другого выхода, кроме как принять его или умереть. Но вряд ли она такая смелая, как покойная Линда, и вряд ли захочет мучиться перед тем, как отдать концы. Маттиа выключил воду, когда ванна прилично набралась, и поманил Миранду к себе. «Белье тоже снимай, оно тебе не понадобится». Бюстгальтер он разрезал, не хотел развязывать ей руки. Трусы помог стянуть, бросив к своей одежде, и разделся до конца сам. Миранда стремительно отвела взгляд в сторону, вперилась в старую плитку у его босых ног. Она хорошо помнила, что многих насильников и убийц заводит, когда на них так неприкрыто смотрит, и не хотела делать свое положение еще хуже. «Знаешь, мне кажется, нам стоит начать знакомиться уже сейчас», — сказал Маттиа, взяв ее за плечо, подтащил к ванне.